Тяжелое обвинение. Надо всесторонне рассмотреть и обсудить. О, в тебе проснулся юрист. А почему бы и нет? Я все-таки 2 года занимался на юридическом, прежде чем перешел на математический. Это тогда из-за Хелены? Не совсем верно. Тогда была Стефа. Она перетащила меня на географический, пока не появилась Данутта. И это правда. Из-за нее я бросил географический и переключился на музыку. Правильно. Но теперь я уже в своей стихии. Ой, верно, ты остепенишься только тогда, когда женишься. Женюсь? На ком? Найти девушку, с которой можно провести время, легко. А вот хорошую жену... А ты пробовал искать хорошую жену? Сервус! Сервус! На, читай! Это обвинительное заключение. Вынеси приговор и очисти наш коллектив от беспринципных сплетниц там про животных женского рода. Коллега Ольховский, я должна обидеться? Нет, тебя это не касается. Странно и печально. Ты обвиняешь Ирену Ковальску, а она только что потребовала, чтобы тебя исключили из нашего коллектива и по этому же поводу. Но вот это уже наглость. Помнишь, Веславка? Ты послала меня на рыночную улицу подготовить учениц к экзаменам и заменить эту самую Ковальскую. Первые занятия прошли великолепно. Вдруг приходит отец моих учениц и говорит мне, что дом его не гарем. Что синяя борода ему не нужен. Что жена его плачет, дети рыдают. Что мое место опять займет пани Ковальска, а вас прошу покинуть мой дом. Хотел я этому типу, как полагается, знаешь? Но. У нас заявок на боксеров не поступало. Правильно, я то же самое подумал. Но этой Ковальской следовало бы по-отечески. Ремешком по мягкому месту. Разумишь, председатель, не? Послушай, Мечислав. Да. А это, случайно, не сердечные дела? Вот я тебе сейчас метик, как? Меток! Спокойно. Я даже не знаю, как она выглядит. Ладно, Меток, пойдем поговорим по-мужски. День добрый. День добрый. День добрый, пани. Прошу. Барза динкую. Динкую барза. Я пришла сюда лично по вопросу окон. Я заказывала по телефону, а теперь хочу сама. Припоминаете? Припоминаю. Зеленая 25, вход с улицы, пани Завальская. Прекрасная память. Мам. Чего тебе? По существу. Ах, да, я пришла и по другому делу. Припоминаете, мне нужен человек, который... Мам. Чего тебе? Только требуй студента. Сама знаю. Ну, кыш. Видите ли, пани, нам известно, что в вашем бюро жучок. О, пани, сверчок. А какая разница? Та же букашка. Так вот, очень много хорошей, талантливой молодежи, что вы выполняете любое поручение, что даже студенты других городов берут с вас примеры. Но вот сумеете ли вы удовлетворить мои требования? Постараемся, пани Завальская. Припоминаете, скоро наступают праздники. У меня бывает много гостей, и мне необходим молодой человек для рояля. Перетащить. 25 злотых. Нет, не перетащить. Настроить. 225 злотых. Настраивать незачем. На нем никто не играет. С момента смерти припоминаете моего второго мужа. О, пшепрашим, пани. Речь идет о каких-нибудь двух вальсах, танго, фокстротик, что-нибудь сентиментальное, а не сумасшедшее. Хотя моя дочь предпочитает там всякие... Это ужасно. Играть во время праздников для гостей. Да нет, не играть. Мне надо, припоминаете, научить дочь, чтобы она могла блеснуть перед гостями знанием музыки. Моя дочь способна ко всему, но одна она не любит учиться, а вот если ей покажут, она охотно будет повторять. Я поняла вас, пани Завальская. У нас сейчас есть как раз опытная пианистка. Она готовится к конкурсу в Швейцарии. О, нет. Я желала бы, припоминаете, пусть менее опытного, но студента, юнош. Хорошо, пожалуйста, есть студент, молодой, прекрасно, талантливый. Отлично. Какое время вас устроит? То-то-то-то, подождите. Прежде всего, я хотела бы взглянуть, устроит ли меня ваш кандидат. Наше бюро гарантирует свои услуги? Нет, я должна посмотреть лично. В нашем бюро работают люди только с безупречной репутацией. Я не могу брать товар, которого не видела. У меня свой магазин, припоминаете? Но у меня кота в мешке никто не покупает. Пани Завальская, речь идет о музыканте, о товарище из нашего коллектива. И слово «товар» здесь неуместно. Ты что, Франк? Клиент оказался несговорчивым. Требует цветные стекла. Но это может решить только пан председатель. Пройди, пожалуйста. Пшепрашим, пани. Пшепрашим, пани. Вот, это тот самый студент. Он физик, математик, поэт и отличный человек. Этот? Да, этот. Он же мне до плеча не достанет. Но до клавишей он достанет. А я люблю, чтоб меня окружали красивые вещи. Опять вещи. Дорогая пани. Ты все понял? Ну вот, прими меры. О, пшепрашим. До видзеня, пани. До видзеня. До видзеня. Дорогая пани, вот этого, пришлите мне этого. Какая фигура, нос, волосы, припоминайте только его. Ну, а если он не умеет играть? Ну, что вы, такой мужчина, такие большие руки и не умеет играть. Быть не может, заверните его, то есть запишите его и дело с концом. Пожалуйста. Послушай, Вячеслав. День добрый, пани. День добрый. Где он? Он только что ушел, ты его еще догонишь. А, Франек, пиши объяснительную, я сейчас вернусь и подпишу. Прошу, пани, прошу. Далее, Веслава, далее. Нет, нет. Ой, знаете что? Нет, не знаю. Я что-то растерялась. Может быть, этот? Ну да, он ниже ростом, но голос. И весь какой-то такой простой, теплый, боже мой. Я совсем погибла. Тот брюнет, этот блондин, тот выше, этот симпатичнее. За двумя зайцами погонишься? Что вы сказали? Припоминаю пани Завальской, которого вам завернуть. Лучше бы обоих. Обоих? А говорят, на рояле можно играть в четыре руки. Можно. Можно, но только вашей дочери будет немного трудно повторять. Почему? Ну, правда, если она призовет на помощь ноги. Ноги? Нет, ноги — это сложно. Сложно? Нет, придется одного. Дорогая пани, помогите мне. Моя судьба в ваших руках. Вот. Я вам доверяю. И так одного, но только из этих двух молодых людей. Ну, до видзеня. До видзеня. До видзеня. До видзеня. До видзеня.